Глава 16. 4 сезона. К тому времени, как все гости разъехались, наступило утро, и за окном рассвело. Уборка высосала остатки сил, и когда весь мусор был собран в пакеты, а последняя чистая тарелка отправилась в шкаф, Вэл, Эл и Пирс улеглись спать, не чувствуя ног. Алекс сказал, что заедет через пару дней и пообещал подумать над их задачкой. А еще сообщил, что раскроет свою тайну, поскольку сестры доверили ему свой секрет. Эл так устала эмоционально и физически, что даже не нашлась, что саркастично ему на это ответить. На следующий день, сидя за обеденным столом, в подступающих сумерках, так как все встали ближе к вечеру, и завтрак автоматически превратился в ужин. Пирс сообщил, что нужно будет проверить один мир, в котором ранее был найден маленький разлом. На что Вэл с видом знатока заявила, что возвращаться в проверенные миры нельзя. «Это еще почему?» — спросил он, доедая пирог и вытирая рот салфеткой. «Ну как же?» Удивилась Вэл такому вопросу. «Мир может воспринять вторжение как угрозу и все такое». «А как тогда вы собираетесь защищать их, если не будете знать, насколько разлом вырос? Или появился ли он, если до этого мир оставался целым?» Вэл задумалась, нахмурив брови, а Эл, не отрываясь от тарелки, сказала. «Нам так Джек вообще-то сказал». «Думаю, все вранье». «Ну, естественно», — Пирс покачал головой. «Единственное, о чем стоит беспокоиться, — это разломы. При каждом нашем вторжении мы раздражаем его все сильнее. А повторно изучать миры не просто можно, а нужно». «Значит, проверим». «Сегодня?» — поинтересовалась Эл, отодвигая тарелку от себя и откидываясь назад. «Да, работа на 5 минут». «Кстати, Пирс, а почему мы ни разу еще не вызывали ОП-УР, когда находили разломы?» — спросила Вэл. «Зачем?» «По протоколу мы обязаны извещать сотрудников отдела по урегулированию разломов, если находим их», — медленно проговорила она, уже сомневаясь и в этом. «А вы сами не можете определить масштаб нанесенного ущерба?» «И опять же», — сказала Эл, закатывая глаза. «После того, как мы нашли свой первый разлом, павлин убежал в корпорацию и привел к нам в дом высокомерных людей. А разлом-то был размером с ладонь». «И опять же», — повторил Пирс, закатывая глаза Эл. «Сотрудники ОП-УР приезжают только если миру действительно грозит опасность. Вы, как с Дим, сразу же почувствуете это. В других случаях мы просто позже проверяем мир повторно, следим за ростом трещины». «Пожалуй, в следующий раз я уже ничего утверждать не стану», — улыбнулась Эл, вставая из-за стола. «Завтра вас ждет увлекательное путешествие», — сказал Пирс, направляясь в комнату зеркал. «Я приготовил иной мир, который до вас проверяли ваши родители. Разломов там не было, но вы просто обязаны его увидеть. Это самое удивительное место». Сестры переглянулись. «Почему завтра?» — заныла Эл, желая побывать там, где были их мама с папой. «Потому что вам понадобится много времени, чтобы его исследовать», — загадочно улыбнулся Пирс. «Все, ни о чем не спрашивайте. Завтра сами увидите». Конечно же, сестры не отстали от своего хранителя знаний, заваливая его вопросами и требуя показать мир именно сейчас. Но Пирс сдержал слово. Он больше ничего так и не сказал, оставив интригу на завтра. Необычное зеркало еле помещалось у Пирса в руках, когда он его вынес из потайной комнаты. Откуда он его достал, оставалось загадкой, ведь такое большое трудно было бы не заметить. Рама из желтого дерева переливалась сама по себе, сверкая, как на свету. Само же зеркало делилось на две половины, между которыми пролегала еле заметная змеиная полоска. На пересечении двух половин изображалась снежинка, нанесенная поверх солнца. С обеих сторон прикрепленные прямоугольные створки изображали замок с резными колоннами и остроконечными башнями. И на каждой из них вырезан свой символ. Дерево с опадающими листьями и цветок, напоминающий колокольчик. «Четыре сезона!» — объявил торжественно Пирс, прикрепляя с трудом зеркало к двери. Он отошел и встал рядом с сестрами, что рассматривали удивительный предмет с восторгом. «Четыре сезона?» — повторила Вэл. «Это времена года!» «Да!» — засиял Пирс, хлопнув в ладоши. «С ума сойти!» — промямлила Эл, не веря в происходящее. «Мы сейчас увидим все четыре времени года?» «Увидите, и еще все будете чувствовать!» — воскликнул Пирс, чуть ли не выплясывая на месте. «Приготовьтесь, это путешествие вы не забудете. Итак, мир поделен на королевства!» Эл взвизгнула от восторга. «И в каждом живут жители!» «Но я же совершенно не одета для визита в королевство», — запротестовала Эл, оглядывая себя с ног до головы. «Ты хранитель ключей и идешь в первую очередь работать», — напомнил Пирс, хотя глаза его сверкали от веселья. «Не волнуйся, дресс-кода в мире нет». «Так и быть, но если я им не понравлюсь, виноват будешь ты». Эл потрепала своего хранителя по волосам и приготовилась. «Удачи!» — сказал напоследок Пирс, прежде чем сестры скрылись в полупрозрачной перламутровой дымке. Арка появилась на поляне, заполненной желтыми пятнами одуванчиков. Необъятные просторы раскинулись вокруг, а воздух, пропитанный смешанными ароматами талого снега и цветов, своей свежестью сбивал с ног. Пока Эл не начала чудить, поглощенная только одним чувством, Вэл притронулась к ее вискам, даря эмоции. «Это весна, да?» — оглядываясь по сторонам, спросила Эл. «Удивительно!» Деревья цвели, на глазах набухали почки. Сквозь снег, что лежал небольшими слоями, пробивались первые цветы и трава. Ручейки журчали и сталкивались друг с другом. Все оживало. Это было потрясающее зрелище, словно ты впервые увидел рассвет жизни, пробуждение мира. Впереди виднелся огромный холм, который на самом деле оказался величественным замком с остроконечными башнями и шпилями, уходящими высоко в облака. Он являлся продолжением небольшой деревушки с маленькими домиками. И пока они шли, Вэл решилась на разговор. «Эл, тебе нравится Алекс?» «В каком смысле?» — спросила та, непонимающе посмотрев на сестру. «В прямом». «Нет», — ответила Эл, и Вэл посмотрела на нее скептически. «Я не знаю, как тебе объяснить. Он меня раздражает. И в самом начале вообще дико злил. Но в нем что-то такое есть. Нет, конечно, он красивый, но никаких внезапно возникших чувств я не испытываю. Просто он загадочный, и хочется его разгадать. Он вроде, знаешь... Весь такой высокомерный, надменный, но когда начинает раскрывать себя, позволяет увидеть без маски, превращается в простого и интересного собеседника. Вэл слушала молча, не прерывая сестру. Она заметила еще в новогоднюю ночь, как оба друг на друга смотрели. Видела, как Алекс не отходил от нее после странных телепортаций в иной мир. «Почему ты спросила?» — задала вопрос Эл, после того, как Вэл никак не прокомментировала ее монолог. «Мне он тоже показался не просто избалованным парнем. Точнее, я вообще думаю, что высокомерие и надменность, нарочитая безразличность ко всему — оболочка, за которой он прячется. Не хочу, конечно, никого судить и уж точно превращаться в психолога, но ты права, что-то в нем есть». «А что у вас с Пирсом?» — в ответ спросила Эл, лукаво улыбаясь. «Ничего», — моментально отреагировала Вэл, покрываясь нервным румянцем. «У него это Эмили имеется». «Ну да, конечно. Курица, виснувшая на нем всю ночь. Он на нее даже не смотрел, а вот на тебя». «Ого! Смотри, что там написано?» Вэл специально прервала сестру, чтобы не продолжать этот разговор. Ей не хотелось признаваться в своей симпатии к их хранителю знаний, потому что она считала симпатию нелогичной, глупой и несвоевременной. Не могли у нее родиться чувства к человеку просто потому, что она смотрела какое-то время в его потрясающей красоты зеленые глаза, а затем начала жить с ним под одной крышей. Эл вздохнула, прекрасно понимая, почему Вэл отвлекла ее. Но давить не стала. Она знала, что когда ее сестра будет готова, сама все расскажет. Сестры подошли ближе к подобию калитки, на которой висела табличка, качающаяся на ветру. Слова казались незнакомыми, но как только Эл приблизилась, буквы плавно сложились в надпись «Королевство весны». «Вот мы и в королевстве!» — пропела Эл, охваченная вибрирующим чувством восхищения и предвкушения. Деревянные домики в хаотичном порядке стояли по обеим сторонам от широкой дороги, в центре которой пролегал ручеек, выбрасывающий капли на каменную площадь. На каждом, с человеческий рост домике, красовался герб королевства — белоснежный цветок. «Почему здесь так тихо?» — спросила Вэл, пытаясь заглянуть в хижины. «Где жители?» «Ушли в гости к зиме, наверное», — высказала догадку Эл. «Смотри!» Постепенно и очень осторожно из окон выглядывали маленькие существа, с интересом разглядывая нежданных гостей. Существами оказались тоненькие цветочки с листочками на головах вместо волос и разноцветными бутонами-юбками. «Здравствуйте!» — по слогам произнесла Эл. «Мы пришли с миром!» «Прекрати!» — засмеялась Вэл. «Так ты их напугаешь еще сильнее!» Но Вэл ошиблась. Некоторые жители стали выходить из своих укрытий. Один за другим они подходили ближе и с любопытством оглядывали сестер с ног до головы. Кто-то трогал одежду, кто-то просто стоял, покачиваясь. «Они тебя понимают», — улыбаясь, сказала Вэл, кланяясь новым знакомым. «Это Флики». «Здравствуйте, Флики. Мы хранители ключей. Пришли проверить ваш мир на трещины», — объяснила Вэл. Тыкая своими тоненькими стебельками ручками, цветочки хихикали вполне по-человечески. Некоторые начали кружиться, показывая всю свою красоту. Большинство из них доставали ростом почти до пояса, а особенно яркие флики были ростом до плеч и держались в стороне. «У вас есть королева?» — поинтересовалась Эл. Цветочки закивали. Схватив Вэл и Эл за руки, флики повели их вдоль дороги в сторону замка. Они что-то щебетали. Возможно, пели дружно песню, создавая ощущение легкого жужжания, и их юбки-бутоны при каждом шаге подпрыгивали. Тот, что потянул Эл, явно был цветочком-мальчиком с рыжими штанишками. Замок, как и в наилучших традициях средневековых времен, предстал в серых каменных тонах, с острыми синеватыми башнями, мостиками, пристроенными круглыми строениями, маленькими окнами и большими балконами. Во дворе находилось несколько огороженных прудиков. Небольшие островки снега, из которых торчали подснежники, а с крыш стекали тонкой струйкой несколько потоков воды, спадая прямо в пруды, создавая имитацию фонтана. Флики вели их наверх по большой лестнице, сквозь резные двустворчатые двери. Дальше, по широким коридорам, залитых дневным ярким светом через открытые безоконные деревянные рамы. Еще одна лестница с красивыми узорчатыми перилами к высокой живописной двери. И вот за ней находились покои королевы. На покрытом зеленью полу, как и стенах, распускались различные цветы и исчезали. Высокий трон стоял посередине, с восседающей на нем неземной красоты цветком подснежником. Роскошная, с длинными ресницами королева, изящно поднялась с места и стала подходить к сестрам. У головы раскинулись белоснежные лепестки. По длинному тонкому стеблю струилось молочное платье с голубоватыми бликами, слоями спускаясь в пол. Флики окружили свою королеву. Кто-то гладил платье, кто-то продолжал кружиться. «Кто вы?» — спросила королева девчачьим голоском. «Мы — хранители ключей. Проверяем ваш мир на разломы», — как заученный текст проговорила Эл. И добавила: «Стрэтфорд». Сделала она это намеренно, зная, что в этом мире до них побывали их родители. И шанс, что королева сейчас узнает фамилию и что-то им расскажет, велик. «Вы ищете трещины?» — спросила она. «Да», — хором ответили сестры. «Фужитория, к вашим услугам!» Королева поклонилась, и с ее длинных лепестков посыпалась, сверкая пыльца. «У нас их нет. Хотите посетить другие королевства?» «Конечно», — восторженно сказала Вэл. «Наши родители — хранители ключей, и когда-то уже проверяли ваш мир», — не выдержала Эл. Фужитория замахала своими ресницами, внимательно разглядывая сестер. «В наше владение очень давно не ступала нога человека. Последние, кто посещал наш мир, наверное, и были они», — сказала она, проводя своей ручкой стеблем по лепесткам, и они заколыхались. «Наверное», — слегка огорченно промямлила Эл. Она ожидала совершенно иного. «Передавайте им мои лучшие пожелания». Фужитория улыбнулась, сморщив свое цветочное личико. «Мы не можем. Они пропали. Они закрыты в одном из иных миров», — расстроенно произнесла Вэл. «Хм...» Королева задумалась, прикрыв огромные глаза. «Попросите помощи у Создателя. Он давным-давно покинул нас, предпочтя людской мир». «Создателя? Но где нам его найти?» — ошеломленно спросила Вэл, искренне надеясь, что сейчас они все разузнают об этом странном правителе всех иных миров. «Среди людей», — сказала Фужитория, посчитав свой ответ удовлетворительным. «Прошу». Флики расступились в стороны, когда их королева прошествовала мимо своего трона и приблизилась к двери. Просторная комната, без окон, но светлая, содержала в себе только три двери, расположенные на равном расстоянии друг от друга. На каждой из них поблескивал выгравированный герб. «Возьмите!» Фужитория протянула сестрам по маленькому подснежнику, достав их из своего платья. «В знак моего почтения! Мы не рады людям, но хранителей уважаем!» Сестры взяли цветки, поблагодарив, и королева скрылась за своей дверью, символом королевства весны. Вторым местом, куда решили отправиться сестры, стало королевство зимы. Круглая комната с замороженными стенами, как в холодильной камере, с огромным ледяным троном в центре и свисающими повсюду сосульками. Холод не чувствовался, хоть от дыхания и шел пар. Девочки огляделись. Комната была пуста. Ни короля, ни королевы. После встречи с Фужиторией Вэл представляла настоящего Санта-Клауса с толстым пузом, седой длинной бородой, красным носом и бодрым лицом. А вот Эл мечтала встретиться со снежной королевой, облаченной в блестящее платье, с ледяной короной на платиновых волосах и с суровым строгим выражением. Только вот ни Вэл, ни Эл даже близко не подобрались к образу правителя Зимнего Королевства. Обойдя трон, рассматривая стены в поисках другой двери, что выведет их в само королевство, сестры переглянулись. «Может, здесь и нет никого?» — предположила Вэл. «Не сидят же они круглосуточно на своих тронах». «Тогда, наверное, мы можем сами проверить эту часть иного мира». Вэл ответить не успела. Вокруг трона поднялся ветер, закручиваясь, завывая. Волосы сестер разлетелись в разные стороны, и они сделали пару шагов назад. Завихрение наматывали витки, скрыв в какой-то момент трон. А когда все рассеялось, они увидели его. Могучий, нереальных размеров волк с пепельно-черной грубой шерстью, поблескивающий в свете льда темно-синими переливами, сидел на троне, сложив передние лапы на подлокотнике, а задние скрестил, словно человек. Сестры в буквальном смысле разинули рты, застыв на месте, будто замороженные. Волк глубоко дышал, выпуская клубы пара, смотря куда-то в потолок. Медленно повернув голову и сверкнув своими яркими глазами ультрамаринового цвета, он спрыгнул со своего пьедестала и развернулся мощным телом к сестрам. На спине появился светло-синий плащ, обрамленный серебристым мехом, и засиял, как звезды на ночном небе. Диадема с четырехконечной сверкающей звездой выросла на голове. «Что здесь забыли люди?» Громкий отрывистый бас прокатился по комнате, эхом улетев куда-то за ее пределы. Сестры вздрогнули от неожиданности и интуитивно отшагнули еще назад, схватившись за руки. «Мы стражи дверей иных миров. Проверяем этот мир на разломы», — робко ответила Вэл, стараясь смотреть ему куда-то в район груди. «Миафор», — волк чуть склонил голову в приветственном жесте. Вэл вздрогнула и встретилась с ним взглядом. необычайной красоты глаза, в которых видна бескрайняя глубина морей, океанов, небес и даже Вселенной, переливались, становясь то темнее, то чуть светлее. Казалось, что сияние проникало в самую душу, раскрывая мысли. Волк видел ее насквозь. Вэл не могла оторваться, погружаясь все глубже и глубже, чувствуя, как бьется его сердце. «Какой вы красивый!» — сказала она, совершенно не подумав. Миафор оскалил длинные белоснежные клыки, будто знал, что она сейчас произнесет. Эл смотрела на них, не понимая, что происходит. Со стороны казалось, что Вэл околдована. Но так и было. Вэл была околдована мощью этого волка. Будь он человеком, это была бы любовь с первого взгляда, с первого вздоха. Та, что заставляет отключаться мозг и совершать безумство. Та, что обещает вечность. Как неделимая связь, нерушимая и прочная. Эл подтолкнула сестру локтем, поскольку уже устала стоять в тишине, пока эти двое играли в гляделки. Вздрогнув всем телом, Вэл словно очнулась, переводя медленно взгляд на сестру. «И что это сейчас было?» — зашептала Эл, пока волк разворачивался к ним спиной. «Следуйте за мной!» — прозвучал не то приказ, не то просьба. «Он очень добрый и безумно любит свой дом, но ненавидит людей, потому что они когда-то разрушили часть этого мира». Эл остановилась, непонимающе разглядывая сестру. «Это ты откуда все взяла?» «Я слышала у себя в голове». Эл пыталась говорить спокойно и тихо, но получалось как-то дёрганно. «Я как будто понимаю его без слов. Это странно и так... Боже, я сошла с ума!» Эл набрала воздуха для ответа, но так и осталась стоять. Когда Миафор открыл перед ними двери, сестер ослепило. Снежное королевство утопало в заснеженных холмах и серых блестящих скалах. Сверкающие кристаллы разных размеров росли прямо из сугробов, покрываясь непрекращающимся снегопадом. Бирюзовые мазки на небе сияли. Волк медленно шел впереди, оставляя за собой следы из острых льдинок. Длинный и ледяной, словно хрусталь, мост с острыми колоннами заканчивался у подножья небольшой деревушки, почти такой же, какую сестры встретили в королевстве весны. Покрытые полностью снегом домики выглядели как большие сугробы. В центре стоял ледяной фонтан с застывшими струями воды. Невероятно чистый снег слепил глаза. Ступив на мост, Миафор остановился, пропуская сестер вперед. Вэл и Эл уже знали, что разломов в этой части мира нет. Но так хотелось рассмотреть Зимнее Королевство. И Эл, пройдя совсем немного по мосту, поскользнулась. Пытаясь удержать сестру на ногах, Вэл сама не устояла, и обе свалились, покатившись вниз. Эл повезло больше, и скатилась она ногами вперед, а вот Вэл съехала в сугроб головой. Отплёвываясь и убирая с лица намокшие волосы, Вэл поднялась. То, что ранее они приняли за домики, скрытые слоями снега, оказались живыми существами. Заснеженные холмы вырастали, распрямлялись, возвышаясь над сестрами. Бархатные глыбы, именующиеся в этом ином мире милами, внимательно разглядывали своих гостей. Вэл украдкой кинула взгляд на Миафора. Тот стоял неподвижно, свысока наблюдая за происходящим и показывая, что все это принадлежит лишь ему одному. Бесцеремонно теребя оживший сугроб рукой, с которого осыпался снег, Эл наслаждалась зрелищем. В голове у себя, представляя белых медведей в качестве жителей, Эл никак не могла совладать с собой. Ее распирало от восторга. «Это великолепное место», — сказала она, не обращаясь ни к кому конкретно. Миафор вновь оскалился, только теперь точно в гордой усмешке. Он так и не сошел с моста, слыша и видя все на расстоянии. «Вы закончили?» — поинтересовался он, разнося свой бас на много миль вперед. Сестрам не хотелось покидать это место, и, учитывая, что Эл всю свою жизнь была зимней и любила это время года, она будто находилась в своей стихии. Редкие ели в белоснежных одеяниях легко покачивались, сбрасывая шишки. Чистый воздух без лишних ароматов наполнял легкие в блаженстве. Но нужно было идти дальше. Оставалось еще два сезона, и сестры поплелись обратно к замку, крепко держась за острые перила хрустального моста. Милы перекатывались сзади, провожая хранителей, так и не сказав ни слова. Уже стоя у дверей, Вэл замерла, не решаясь открыть ее и уйти. Она развернулась, но как только посмотрела Миафору в глаза, поняла, что ничего говорить не нужно. Все эти странные эмоции и ощущения проникли в душу, заполняя ее теплом. Волк сделал шаг вперед, его плащ на мгновение взлетел, а после в воздухе посыпались снежинки, застывая прямо перед глазами сестер. Миафор легко подул, покрывая элемент зимы в стеклянные сосуды. «Они не растают», — сказал он, передавая свой подарок в руки Вэл и Эл. «Но разбив, вы погубите их». Тонкие, хрупкие, совсем крошечные снежинки в своих надежных футлярах мягко приземлились на ладони. «Спасибо», — ответили сестры. «До встречи», — напоследок сказал Миафор, растворяясь в вихре ветра. Как только дверь за ними закрылась, и сестры вновь оказались в комнате без окон среди четырех дверей, Эл незамедлительно толкнула сестру рукой. «Эй!» — возмутилась Вэл. «Объясняй, что у вас там с ним такое происходило?» — потребовала Эл, аккуратно убирая новый подарок в карман штанов. «Да ничего не происходило. Возможно, Миафор — телепат». Вэл развела руками, мол, большей информации у нее не имеется. «Я чувствовала с ним связь. Разве ты нет?» «О чем ты говоришь? Вы со стороны выглядели как сумасшедшие, которые оторваться друг от друга не могли». «Да?» Вэл глупо улыбнулась, вспоминая ту глубину глаз, что так ее очаровало. Эл опять ее толкнула. «Ай! Ты странно себя ведешь. Мне стоит начать волноваться?» Эл прищурилась. «Да нет же! Будем считать, что Миафор для меня стал 294-м миром». Вэл хитро вздернула бровями. «Поняла?» Эл не ответила, считая не особо нормальным, что ее сестра помешалась на волке с первых секунд, как увидела его. Но она знала, что ни этот мир, ни Миафор вреда ей не причинят. А потому сейчас переводила свой взгляд с одной двери на другую, выбирая, какое из королевств посетить следующим. «Лето или осень?» — спросила она, расчесывая волосы пальцами. «Лето», — ответила Вэл, проверяя, не помялся ли подснежник в кармане. «Вот Пирс удивится нашим подарком и вашей связи с волком», — тихо посмеялась Эл, но Вэл ее не услышала. Войдя в комнату, на двери которой изображался герб с солнцем, сестры в который раз удивились. Это и не комната вовсе. Зеленая поляна, покрытая персиковыми бархатными цветками, похожими на земные герберы. И с деревом в центре. Стены затянуты лозой и переплетениями растений, и небо с кудрявыми облаками, набегающими друг на друга. «Думаешь, это он?» — шепотом спросила Вэл, кивая в сторону раскидистого гладкого дерева. «Я бы не удивилась», — ответила Эл, сразу понимая, о чем ее сестра спрашивает. В комнате дул легкий теплый ветерок, слегка колыша пудровые цветы и заставляя листочки дрожать. «Почему я опять не вижу никакого выхода из этой комнаты?» — поинтересовалась Вэл скорее сама у себя, нежели у сестры. «Предполагаю, что только правители по своему желанию ее открывают», — сделала вывод Эл, облокачиваясь на дерево. И тут оно ожило, вибрируя от чужого прикосновения. Эл отдернула руку, быстро перебирая ногами назад на безопасное расстояние. Будто створки на окнах, распахнулась дверца, выпуская наружу большую бабочку с человеческий рост. Настоящую, с мохнатым телом, огромными блестящими крыльями и длинными пушистыми антеннами-усиками. Назвать ее красивой язык не поворачивался, поскольку существо так или иначе оставалось существом. Но вот размах крыльев, излучающие свечение и переливающиеся всеми цветами радуги, вызывали восторг. Приземлившись на свои тонкие задние ножки, бабочка водрузила себе на голову красивую корону, сделанную из цветов и чего-то металлического. Полусферические глаза рассматривали поочерёдно сестер. «Мы — стражи дверей иных миров. Проверяем ваш мир на разломы», — повторила в который раз Эл. «Как замечательно!» — воскликнула бабочка, радостно махая крыльями. «Превосходно!» «Конечно, пойдемте, я вам все здесь покажу». «Я Эл, а это моя сестра Вэл», — представилась Эл, стараясь так открыто не таращиться. «Домридрона! Меня зовут Домридрона!» Эл улыбнулась, уже зная ее имя, но выговорить когда-либо ей вряд ли его удастся. Домридрона подлетела к дальней стенке и живая изгородь отъехала, оголив дверь. Ожидая увидеть бескрайние просторы полей, наполненных цветами, кустами и растениями, сестер опять ждало удивление. Перед замком расположился лес с полянами, лужайками, петляющими тропами и расчищенными прогалинами. Деревянные мостики, выстроенные тут и там, украшали разные виды цветений. Пруды, отражающие лучи яркого солнца и чистого неба, щебетание птиц и ароматы сладостей. Спустившись к поляне, ведущей к кромке леса, королева лета не переставала певуче рассказывать о своих владениях. Она остановилась только тогда, когда все трое подошли к небольшой группке деревьев, образовавших своего рода круг. «Здравствуй, Дрот!» — поздоровалась Домридрона. «Ваше Величество!» — поклонился Дрот. Если бы можно было свернуть себе челюсть от постоянного удивления, сестры давно бы лишились своей нижней челюсти. Мощный дуб именуемый дродом, развернулся, вырвав свои толстые корни из земли, и зашелестел шапкой травы. Искаженное, уродливое лицо, сформировавшееся в коре, вытянулось, а длинные кривые ветки напоминали вытянутые пальцы на кистях рук. «Бабочка управляет огромными деревьями. Кто бы мог подумать?» — восхищенно зашептала Вэл, театрально кланяясь каждому дроду, кто провожал их заинтересованными глазами. «Интересно, а кто живет в королевстве осени?» — спросила Эл, отвешивая ответные поклоны. «Прекрасное королевство!» — похвалила Вэл, видя, с каким уважением смотрели на бабочку жители. «Ох, благодарю!» Домредрона покружилась, взлетев над землей. «Как хорошо, что наш дом в безопасности!» «Вы правы, здесь нет разломов», — согласилась Вэл. Дроды расступились, пропуская их вперед. Кто-то следовал за ними, кто-то уходил в свою сторону. Но так или иначе, смотрели на сестер не менее заинтересованно, чем они на деревья великаны. Прогулявшись по великолепному сезону, сестры вернулись обратно в замок. На прощание Домредрона сорвала со своей личной поляны два гербера и подарила сестрам. «Ваша мама с папой не успели посмотреть мои просторы, так как провели у нас в гостях и так много времени», — сказала Домредрона, улыбаясь. Сестры замерли. «Вы помните наших родителей?» Вэл аж шагнула вперед. «Конечно. После них никто нас не проверял. Ваши ауры одинаковы. Я сразу поняла, кто вы такие». Эл с силой сжала руку Вэл, другой притягивая цветок к груди, словно он был как-то с ними связан. «Их заперли в одном из иных миров, и мы не знаем, где их искать», — сказала Эл, с надеждой глядя на бабочку. «Ох!» Ее антенны-усики качнулись, закрутившись на концах еще сильнее. «Создатель способен увидеть». «Но мы не знаем никакого создателя», — раздраженно произнесла Вэл, устав уже от упоминания какого-то неизвестного им существа. «Тогда следуйте своей судьбе». Бабочка взмахнула крыльями, крутанулась на месте и влетела в свой деревянный дом. Эл нахмурилась, ничего не понимая, а Вэл потянула ее на выход. «Если мне хоть еще один скажет об этом создателе, я его стукну», — горячо воскликнула Вэл. «Как будто он наш сосед, и мы обязательно должны с ним ежедневно видеться». «Они хотели помочь», — сказала Эл. «Если этот создатель среди людей, мы его найдем». Вэл покосилась на сестру, смотря на нее как на идиотку. «Ай!» — махнула Эл, не желая сейчас развивать спор и ругаться. «Пойдем к осени». Вэл что-то пробормотала себе под нос, что-то явно не очень приличное, и следом за сестрой вошла в комнату последнего сезона. «Что вы ожидали увидеть здесь?» Застеленный листьями пол, бушующие краски, запах дождя? Нет. Комната была пустой. Без выраженных нот осени или наводящих на мысль, что здесь начинается другое время года. Серые каменные стены, голый потолок и ни намека на трон. «Странно», — Вэл приподняла бровь. «Действительно. Вон дверь!» Она вытянула руку вперед. «Пойдем». В лицо ударил ветер, налепив на него множество листьев. Скидывая с себя неприятную влажную листву, сестры стали спускаться вниз с каменных ступеней. Некогда чудесный вид осенней природы выглядел тусклым и поникшим. Словно со всех оранжевых и багровых скал и пожелтевшей травы смыли жизнь. Сестры двинулись к водопаду, что впадал в небольшое озеро, над которым ютился утренний туман. Встречаясь с большими валунами, вода разбрызгивалась в разные стороны, отчего листья подлетали в воздух. В стороне над толстым пнем, где собрались несколько стогов, нависла серая туча, обильно поливающая крупными каплями. «Почему здесь все так безжизненно?» — подсказала Вэл. «Да, это же осень. Она должна пестрить, завораживать. А мне грустно смотреть на все это. Возможно, в этом мире осень выглядит именно так», — предположила Вэл, оглядываясь. Эл присела, поглаживая рукой листья и кидая их в озеро. Ее не покидало ощущение, что королевство осени не должно быть таким. Пока она вглядывалась в собственное отражение в воде, Вэл смотрела, как ветер играет с листвой. И обе не заметили, что к ним подошел царь осени. Величественный белый гриб с массивной шляпой стоял на одной толстой ножке и смотрел на них маленькими глазками, еле выглядывающими из-под своего головного убора. «Ой!» — вырвалось у Вэл, когда она его заметила. «Вы кто?» — поинтересовался гриб скрипучим голосом. «Стражи дверей иных миров. Проверяем мир на разломы!» На одном дыхании проговорила Эл. Толстая сероватая ножка, напоминающая бочонок. Выпуклая красно-коричневая шляпа. И маленькие ручки, концы которых были больше похожи на клешни. Белый гриб стоял неподвижно и надменно смотрел на сестер. «Мы были в грибном мире, и там тоже были грибы, только очень-очень высокие», — зачем-то сказала Эл. Гриб молчал. «У вас красивое королевство», — сказала Вэл, сама себе не веря. «Акрорис», — Эл повернулась к сестре. «Его зовут Акрорис». Гриб продолжал молчать. «Вашему миру ничего не угрожает», — решила сказать Вэл, чтобы добиться расположения у царя осени. «Я провожу вас до дверей», — ответил он, поворачиваясь к сестрам спиной. Сестры переглянулись. Быть может, ему совсем не понравилось, что кто-то без спроса проник в его владение. А возможно, Акрорис сам по себе был не совсем дружелюбным грибом. «Мы так и не встретили жителей», — сказала тихо Вэл, когда они пытались поспеть за быстро выпрыгивающим правителем. «Их здесь нет», — ответила Эл. «Простите, мистер Большой Гриб Акрорис, а почему здесь никто не живет?» Но Акрорис промолчал и на этот раз. «Не очень-то и хотелось», — высказалась Эл, обиженно глядя на спину прыгающему грибу. «Какой он грубый, скажи?» Вэл пожала плечами. Акрорис проводил их аккурат до двери, чтобы убедиться в их точном уходе. На прощание Вэл все же вежливо поблагодарила его и улыбнулась в надежде, что это растопит суровое сердце царя. Но тот в ответ лишь отвернулся. «Странный он, ей его сезон», — сказала Вэл, грустно окидывая все четыре двери. «Не выспался, может», — — легкомысленно ответила Эл. «Вот и все, сестренка. Пора домой». Проходя мимо фликов в королевстве весны, сестры махали на прощание, а цветочки кружились и махали в ответ. «Всем пока!» — крикнула Эл, стоя у калитки с покачивающейся табличкой. «Вот это путешествие!» «Да?» — мечтательно протянула Вэл, идя к арке. И даже пасмурное состояние королевства осени и его неприветливый царь не смогли испортить настроение сестер. «Пожалуй, я отдаю первенство миру 4 сезона», — улыбаясь, сказала Эл. «И почему мы раньше его не открыли?» «Потому что раньше у нас не было пирса», — кивнула Эл и шагнула в переливающуюся дымку.